Глава 5. С Ирвингом мы поделили этажи башни. Я обитала на нижнем, ученый — на верхнем. Встречались только в столовой. Я всегда спрашивала разрешения у соседа, когда хотела подняться вечером на башню, чтобы посмотреть с высоты на город. Ирвинг, как ни странно, мне не отказывал. А потом мы подружились. Хотя поначалу молодой человек никак не хотел мириться с соседством со знахаркой и пытался убедить короля, что мое место рядом с ее величеством. Но эти временные трудности вскоре завершились, как только ученый сильно простудился. Мэдди пришла умолять меня помочь Ирвингу, и я подняла его с постели на следующий же день. Конечно, снова пришла на выручку моя сила полубогини, а так несчастный еще неделю бы валялся в горячке. Теперь служанка с особой тщательностью следила, как одевается ее возлюбленный, когда идет изучать звездное небо. А главное, девушка успокоилась, когда поняла, что Ирвинга совсем не привлекала обезображенная знахарка. С ее величеством я познакомилась через несколько дней. Пришлось подчиниться приказу короля и снять любимый плащ. Я долго раздумывала, что надеть. Вырядиться как фрейлина статус не позволял. Разглядывала платье Мэдди и понимала, что платье служанки слишком простовато. Поэтому закрылась у себя в спальне, встала перед зеркалом и задумалась. Надо что-то такое неприметное и в то же время достойное. С усмешкой откинула рыжий локон за спину. Незаметной я никогда не была, цвет волос не давал. Я закрыла глаза, мысленно создавая образ, а сила полубогини сотворила мой шедевр. Платье темно-зеленого цвета с корсетом и пышной юбкой. Никаких оборок, рюшек и ярких красок. Наглухо застегнутый воротник и создала на руки шелковые перчатки. Но вот что делать с волосами? Высокая прическа ни к чему, поэтому щелкнула пальцами, и рыжие локоны сами заплелись в две косы. Красавица, если повернуться левым боком, а если разглядывать шрамы на правой стороне лица, отталкивающая уродина. Как раз этого я и добивалась. В двери постучали, и Мэдди громко объявила, что за мной пришли. Я вышла навстречу гостям. Ими оказались две молоденькие фрейлины. Девушки кокетничали с Ирвингом, а служанка делала вид, что стирала с комода пыль, а сама бросала сердитые взгляды на возлюбленного. Заметив меня, фрейлины замолчали. Одна из них брезгливо повела плечом, а другая сморщила аккуратный носик. Отличный эффект. Я поздоровалась, а девушки лишь молча кивнули и быстро выскочили на улицу. «Лика, не обращай на них внимания», — попытался взбодрить меня ученый. «Ирвинг, все хорошо. Я уже привыкла к тому, как реагируют на мои шрамы люди». «Когда ты успела купить такое красивое платье? И у кого?» — вдруг спросила Мэдди. Она с удивлением потрогала ткань юбки, а до меня вдруг дошло. Я привыкла перед зеркалом придумывать себе наряды, а люди ходят за одеждой к портному. Потом расскажу. Было немного неловко их обманывать, поэтому я поторопилась за фрейлинами. Они убежали далеко вперед, а я неторопливо шла за девушками, поэтому им приходилось останавливаться и ждать меня. Тогда фрейлины недовольно посматривали в мою сторону и шушукались. Но такие мелочи меня совсем не волновали. Я должна была сделать все, чтобы задержаться здесь и стать ближе к правителю. Ее Величество принимало гостей в будуаре. Элис хватило выдержки без эмоций взглянуть на мое обезображенное лицо. Она лишь слегка побледнела, но твердо произнесла: «Его Величество посоветовал тебя как сильную знахарку. Ты вернула с того света его лучшего телохранителя». Я еще раз поклонилась а затем оглядела ауру королевы. Светлая душа затемнена болью и переживаниями. Здоровье у Элис отличное. Пока непонятно, почему молодой женщине не удавалось выносить ребенка. «Могу ли я осмотреть вас, Ваше Величество?» «Нельзя забывать, что я все-таки человеческая знахарка». Королева недовольно поджала губы, но согласно кивнула. Она поднялась и направилась в спальную. Кучка фрейлин поспешила за Элис, но я опередила всех. «Осмотр я провожу без свидетелей», — твердо сказала оторопевшим девушкам и, мило улыбнувшись, закрыла дверь прямо перед носом любопытных особ. Я постаралась все сделать быстро и тактично, чтобы не расстраивать Элис. Ее душевное состояние и так было очень угнетено. Поэтому легко могла предположить, какие мысли крутились у ее величества в голове. Королева, не способная родить наследника. Женщина, желающая прижать к груди собственное дитя. Но ничто не сравнится с ревностью к высшему существу. Когда мой осмотр был закончен и королева вышла из спальной, в будуаре Элис находились Грегор с Аннет. Фрейлины стояли на коленях. В этот раз я не забыла опуститься на мягкий ковер вместе с королевой. Сколько же ярости было в душе Элис. Стоять у ног той, которая забрала любовь ее мужа. Но бедная женщина не подозревала, что советница знала о горьких чувствах Элис и наслаждалась беспомощностью ее величества. Легкомысленная полубогиня. В очередной раз я удивлялась выбору вселенной. «Ну, рассказывай, знахарка. Я хочу все знать о здоровье королевы», — грозно заявил Грегор. «У ее величества отличное здоровье, и как только ребенок будет зачат, я сделаю все, чтобы дитя появилось на свет». Мой голос излишне громко прозвучал в полной тишине. Фрейлины устремили на меня удивленные взгляды, пораженные смелостью знахарки. Элис ахнула, а я скромно опустила глаза. Сейчас я думала не о миссии, которую возложила на меня Вселенная, а о несчастной женщине и мужчине. Они мечтали о ребенке, и я решила им помочь. «Если королева родит, озолочу!» — охрипшим от волнения голосом произнес Грегор. «А если твоя голова полетит с плеч?» Дерзкие слова крутились на языке, но я промолчала. Советница могла позволить себе спорить с королем, а вот простой знахарке лучше закрыть рот на замок. Как только Грегор с Аннетой покинули покои Элис, фрейлины, шурша юбками, поднялись с колен и окружили меня. Давно я не удостаивалась такого внимания. Девушки шептались о моих способностях. «Она спасла от смерти Кэдена!» «Я слышала от Брюса, рана была очень серьезной». «Говорят, это чудо!» Королева присела на диванчик и велела подойти ближе. Светлые глаза теперь с интересом меня разглядывали. «Как тебя звать, знахарка?» — надменно спросила Элис. «Лика Макнейл, Ваше Величество». «А ведь если бы не твои шрамы, то ты была бы красавицей», — задумчиво молвила королева. «Как ты получила свои ожоги?» Пришлось рассказать сказку о пожаре Элис и ее фрейлинам. Теперь слухи распространятся, как ветер, но тем лучше. «Лика, если я подарю королю ребенка, то лично отблагодарю тебя. Ты получишь все, что захочешь. Золото, дом, статус, все». Глаза королевы лихорадочно заблестели. Я видела, как в груди женщины расцветала надежда. Она могла помочь или, наоборот, сгубить Элис навсегда. Позвольте мне остаться рядом с вами, ваше величество, жить в замке и помогать людям, а ваше дитя будет лучшей для меня наградой». Королева улыбнулась, расслабленно откинулась на спинку дивана. «Я хочу видеть тебя каждый день после обеда, когда я отдыхаю в будуаре». Так и повелось. Каждый день я навещала Ее Величество, осматривала, а после мы беседовали о будущем наследнике, детях вообще и женском здоровье. Многие фрейлины, пользуясь разрешением королевы, просили осмотреть и их. А я не отказывала, мне нравилась моя роль знахарки. Так проходили дни, и все было бы отлично, если бы не одно «но». И имя ему Кэден Макре. Телохранитель преследовал меня с поразительной настойчивостью. Голубые глаза неотрывно следили за мной, стоило мне показаться в зоне видимости мужчины. Даже главный королевский лекарь так не беспокоил, как этот шотландец. Едкие смешки от господина Атола Карнеги я получала ежедневно. Стоило нам встретиться, как старик с усмешкой спрашивал: «Как здоровье королевы?» «Все хорошо, господин Карнеги». «Через сколько дней мы увидим твою казнь, знахарка?» — продолжал поддевать лекарь. «Боюсь, ваше желание никогда не сбудется», — отвечала я с улыбкой. Нападки старика меня совсем не трогали, а вот преследования телохранителя тревожили. Чутье подсказывало, что если Кэден поймает, то не отпустит. И однажды ему повезло. В замке все готовились к балу, и королева задержала меня в своих покоях до вечера, пока служанки одевали ее величество, а парикмахер творил шедевр из волос Элис. Ощущение праздника передавалось и мне, но я совсем не стремилась на бал. Мне достаточно будет взглянуть на фейерверки, а еще развеселить Мэдди. Девушка наверняка сейчас страдает, потому что Ирвинга пригласили на праздник, а вокруг будет столько красивых девушек. А еще я думала об Элис. Королева была беременна, но еще не подозревала о ребенке. Моя сила позволила увидеть зарождающуюся жизнь будущего дитя. Я торопилась вернуться в башню и не сразу заметила пустой коридор, только интуиция полубогини успела предупредить меня об опасности. Мысли о королеве вылетели из головы, как только увидела высокого телохранителя с каштановыми кудрями, лучшего друга проклятого Кэдена. Брюс стоял, расставив ноги в стороны и сложив руки на груди. Недобрая усмешка скользнула по тонким губам, и мне ничего не оставалось делать, как свернуть в другую сторону. Эта лестница вела не к черному выходу, а к жилищу слуг. С бешено бьющимся сердцем пробежала несколько ступенек и только решила переместиться в свою спальную, как услышала приятный баритон: «Ну вот ты и попалась, хитрая знахарка». Замерла, со страхом наблюдая, как поднимается огромная фигура телохранителя Макре. В глазах мужчины горел зловещий огонь. Вскрикнула и ринулась наверх, но в ужасе остановилась. Брюс преградил путь к спасению. Я прижалась к стене и молча наблюдала за приближением Кэдена. Что могла сделать девушка против двух мужчин? Ничего. А вот полубогиня не позволит причинить себе боли. Я сжала кулаки и приготовилась защищаться. Но Кэден остановился в шаге от меня и вдруг улыбнулся. Он слегка наклонился и вдохнул запах моих волос, а я вся сжалась, ожидая подвоха. В руке появился нож. Одно движение, и нанесу удар под ребра. «Почему ты так боишься меня?» — мягко поинтересовался телохранитель. «Почему ты преследуешь меня?» — ответила вопросом на вопрос, а сама с напряжением сжимала рукоятку ножа. «Преследую? Нет. Всего лишь хотел поблагодарить свою спасительницу, а она каждый раз исчезает. Пришлось попросить помощи у друга». И мы одновременно взглянули на Брюса. Мужчина продолжал стоять наверху, но теперь не было зловещей усмешки. Он улыбался, как и телохранитель. «Вижу, моя помощь больше не нужна». Господин Хантли отвесил шуточный поклон, тряхнул каштановыми кудрями и удалился. Снизу раздались звонкие голоса, и на лестнице появились три служанки. Девушки держали в руках постельное белье и громко щебетали о гостях. Заметив меня и Кэдена, они замолчали, торопливо прошмыгнули мимо нас, бросая заинтересованные взгляды на господина Макре. Тихонько выдохнула. Возможно, Кэден действительно хотел всего лишь поблагодарить, а я надумала непонятно что. Нож исчез, и я разжала кулаки. «Лика, а ты разве не приглашена на бал?» — спросил телохранитель, когда служанки убежали наверх. «Приглашена, но не пойду». «Почему?» «Не люблю балы». Черные брови мужчины удивленно приподнялись. «Вот черт!» — ответила машинально, снова не подумав. «И почему я теряюсь перед ним? Откуда знахарка вообще может знать о балах? Черт, черт, черт!» «Благодарность за спасение принимается. До свидания!» Попыталась обойти огромного телохранителя, но он галантно подал мне руку. «Позволь проводить тебя, Лика!» Хотелось крикнуть «Нет!» Еле сдержалась. Осторожно коснулась мягкой ткани пиджака. Сердце бешено билось в груди. Перед глазами замелькали сцены из прошлого. Прищуренный взгляд Лерда. Зловещая усмешка. Грубые пальцы, оставляющие синяки на моем теле. «Все хорошо?» Приятный баритон вырвал меня из страшных воспоминаний, и я только сейчас поняла, что застыла рядом с телохранителем и не дышала. Голубые глаза внимательно наблюдали за мной. Вдохнула воздух и хриплым голосом сказала: «Да, мне немного не здоровится. Я торопилась домой». «Тогда я просто обязан тебя проводить. Лучшая знахарка на вес золота». Теперь не отвертеться. Пришлось согласно кивнуть и позволить Кэдану вести меня по лестнице, мимо комнат слуг к черному выходу. На улице прохладный ветер остудил мои горящие щеки. Я немного успокоилась, когда поняла, что телохранитель насильно не удерживает. Ускорила шаг, а господин Макре не спорил, молча построился под мой темп. «Лика, я вижу, тебе вправду нехорошо. Ты вся дрожишь и раскраснелась», — обеспокоенно произнес Кэдан, а в глазах плясали смешинки. Хотела ответить что-нибудь резкое, но передумала. Сжала губы и решила с ним не разговаривать. Может, тогда надоедливый телохранитель быстрее отстанет. Но Кэдан упрямо шел со мной и по дороге благодарил за спасение жизни. Удивлялся, что на шее от страшной раны остался лишь маленький шрам, и клялся, что теперь он навечно у меня в долгу. «Я прощаю тебе долг», — наконец соизволила ответить господину Макре. «Мы подходили к башне, и я почти бежала к двери, чтобы спрятаться за каменными стенами от общества телохранителя. Но как же я ошибалась! Кэдан не остался на улице, а решительно зашел следом. «Я должен проконтролировать, что у тебя все хорошо, а то уйду, и ты упадешь прямо у порога. Только взгляни на себя». Мужчина коснулся моего лба, а я от неожиданности вздрогнула. «Так и знал, у тебя жар». Не просто жар. Меня лихорадило и кружилась голова. Что происходит? Внимательный взгляд телохранителя еще больше приводил в смятение. Бесила опустилась на стул и молча наблюдала, как Эден с интересом оглядывает столовую. «Итак, вот здесь живет известная знахарка», — подмигнул мне господин Макре. «Если он и хотел немного успокоить меня, то ничего у Кэдена не получилось. Паника внутри разрасталась каждой секундой, и я еле сдерживала силу Вселенной. Боялась так глупо выдать себя. Когда же ты уйдешь?» Его присутствие нервировало все больше и больше. А телохранитель никуда не собирался. Мужчина вдруг стал искать кружки, открыл крышку чайника, понюхал. «Травяной чай — как раз то, что нужно!» В камине вспыхнул огонь, и Кэден с довольным видом посматривал в мою сторону. Хитрец! Нашел способ остаться! Я постаралась выровнять дыхание, но мужчина, от которого исходила опасность, нервировал все сильнее. «Лика!» — раздался голос Мэдди, и я облегченно прикрыла глаза. Как вовремя! «Что с тобой? Ты вся горишь!» Прохладные пальцы коснулись разгоряченной кожи. Служанка обеспокоенно спросила телохранителя. «Господин Макре, вы знаете, что с ней произошло?» «Нет, но, думаю, Лике нужно успокоиться и немного отдохнуть. Давай я отнесу ее в спальную, а ты тем временем приготовишь ей травяной чай. Вода уже скоро закипит». «Нет», — распахнула глаза и вцепилась в руку служанки. «Если Кэден прикоснется ко мне, я не смогу сдержаться и применить к нему силу Вселенной. Тогда моя миссия на Земле будет провалена». «Мэдди», — прошептала служанке, — «проводи ты меня в спальную, пожалуйста». «Но ты сможешь идти?» — так же тихо спросила девушка. «Да, я прекрасно осознавала, что происходит со мной. Лэрт научил не доверять мужчинам, и даже если у Кэдена были благородные мысли, то многолетнее насилие короля не могло забыться в одну секунду. Рядом с Мэдди мне было легче, и присутствие телохранителя ощущалось не так остро. Стало свободнее дышать, и паника отступила. «Спасибо за заботу, господин Макре. Всего доброго!» Нашла в себе силы улыбнуться. Внимательный взгляд снова изучал меня некоторое время. «Я рад, что тебе легче. Надеюсь, в следующий раз у нас получится поговорить». Телохранитель осторожно убрал горячий чайник с огня и поставил на специальную подставку на столе. «Всего доброго». Как только Кэден вышел, я почувствовала такое облегчение, что чуть не рухнула на пол. Но Мэдди вовремя поддержала, и пришлось сделать вид, что мне все еще плохо. Поэтому служанка, как только помогла мне добраться до кровати, побежала за чашкой травяного чая. «Тебе нужно немного отдохнуть, Лика. Ты просто сильно устала». Девушка ласково улыбнулась и, поправив одеяло, тихо вышла из комнаты. А я не заметила, как провалилась в страшные воспоминания, в которых снова была советницей ненавистного Лэрда, и снова он мучил меня. Я сама выдала себя, когда стала с особой тщательностью узнавать о судьбе брата, а потом настаивать на поездке в родной замок. Осмелела за 5 лет, стала неосторожной, и однажды, когда король вызвал меня в храм, а я спускалась по золотой лестнице к нему, он слишком пристально стал разглядывать мое лицо. «И как я сразу не заметил, что ты похожа на свою мать!» Зеленые глаза вспыхнули вожделением, и я отшатнулась от короля. маленькая принцесса Сильвия клана Макнейл отдала жизнь за брата в 15 лет, и за ней пришла полубогиня. Как же я не догадался, когда увидел впервые в твоих глазах ненависть. 5 лет ты морочила мне голову. Испугалась? Да, но вовремя напомнила себе, что я полубогиня и наделена силой Вселенной, поэтому строго произнесла: «Я хочу видеть брата, и тебе очень повезет, если Роб еще жив». «Желание моей советницы для меня — закон». Шутливо поклонился король, а глаза злобно сверкнули. «Твой брат жив. Следуй за мной». Не доверяла я Лерду, но надеялась, что король не обманул. И он не обманул. Только вот я не смогла сдержать эмоций, когда увидела Роба. В голове мелькнула мысль: лучше бы он утонул. Слава Вселенной, родители никогда не узнают, кем стал их сын. Лучшим бойцом в кровавых боях. Я смотрела на гору мышц и не узнавала Роба. Где добрый мальчик с умными глазками? Где беззаботный ребенок? Лерд превратил его в животное. Полный ненависти взгляд изучал соперника. Брат издал рычание и бросился на визави. Толпа восторженно закричала, а я закрыла глаза. Не могла смотреть на родного человека. К горлу подступила тошнота от запаха крови и пота. А потом мои пальцы сжала рука Лерда, и я услышала его шепот. «Сначала я хотел убить мальчика, а тебя сделать своей женой. Но Вселенная решила по-другому. И тогда я подумал, а почему бы не превратить наследника твоего отца в лучшего из лучших?» Король противно так засмеялся. «Ты еще можешь спасти своего брата?» «Цена?» — глухо спросила я, а сама уже знала ответ. «Цена — твой плащ, советница Лика». Пальцы короля дотронулись до моего бедра и погладили его. Даже через ткань юбки я ощущала, с какой жадностью Лерд дотрагивался до меня. А в это время на арене от рук озверевшего Роба умирал боец. И я решилась. Один раз, всего лишь один раз, но зато брат будет спасен. Но прежде чем позволила королю прикоснуться к себе, отдалась эльфу, совершенно незнакомому. Переместилась в их мир и, едва завидев в саду одинокого мужчину, тут же сменила одежду на прозрачный наряд. Эльф был польщен. «Ты будешь первым», — прошептала сквозь слезы, когда незнакомец повалил на кровать. Всю жизнь я берегла себя для Алана, и когда стала полубогиней, решила хранить верность погибшему жениху. Но Лерд, из-за проклятого Лерда! Я вскрикнула от неожиданной боли и услышала нежный шепот эльфа. «Сейчас ты увидишь звезды Вселенной, моя полубогиня!» И я увидела их под сладкие слова о любви. Наслаждение смешалось с тоской в груди. Первым мужчиной стал незнакомец, а не возлюбленный принц. Поэтому, когда все закончилось, я сразу переместилась в свой замок. Я не просто плакала. Я рыдала, прощаясь с Аланом, первой любовью навсегда. На следующий день Лерд вызвал меня в храм. Шутливо поклонился и с усмешкой сказал: «Снимай плащ, моя советница. Я хочу, чтобы ты была голой». Неожиданно для себя я разозлилась и дерзко ответила королю: «Давай сделаем это быстро. Ты же знаешь, как ты мне неприятен!» «О, нет, Лика, любить тебя я буду долго!» Зеленые глаза хитро прищурились, и едва я спустилась, как Лэрт сдернул с меня плащ и, сжав мою шею, прошипел: «Если ты хочешь, чтобы твой брат жил, то подчинишься!» Я думала, после эльфа будет не страшно. Но как же я ошибалась. Убийца родителей связал мне руки и начал развлекаться. Ради роба терпела боль от беспощадного кнута и сцепила зубы, чтобы не кричать, когда король стал мучить мое тело. А когда все закончилось, я, глупая, решила, что роб спасен, и я теперь свободна. Но Лэрт заполучил меня и отпускать больше не намеревался. Король отправился на мою родину и показал, как живут люди после его завоевания. Они не жили, существовали. Под властью наместника, которого поставил Лэрт, мои сородичи с трудом сводили концы с концами. И я стала спасать народ, а расплачивалась телом. Лэрт часто ворчал, что шрамы на моей коже слишком быстро заживают, и с каждым разом становился злее, жестче. Все чаще от боли я теряла сознание и приходила в себя на постели короля. Лэрт нежно ухаживал за мной, целовал руки, ноги, а в моей душе было так пусто, что только мысли о спасении сородичей помогали не сойти с ума. А еще была веста от Жан. Когда возвращалась в свой одинокий замок и без сил падала на кровать, наставница, как могла, пыталась помочь. Рассказывала о предназначении советниц, а также о цели Вселенной. События в нашей жизни происходят не зря. Сейчас тебе кажется, что все плохо, и изменения несут только страдания. Но через пару лет ты поймешь, что двигаешься в правильном направлении, и после тьмы обязательно будет светить солнце. Я узнала, что наставница Веста попросила названную сестру покинуть ее дом. Полубогини не поделили эльфа, а потом Рэй предал Мари, изменил с наставницей. Но сил не было прогнать неверную советницу. Лэрт выжимал все соки из моего несчастного тела и истерзанной души. Веста оказалась права. Действительно, мои мучения оправдались через несколько лет. Страна развивалась, и люди начали жить лучше. Только никто не знал, какую цену заплатила я за их прекрасную жизнь. Брат переехал в родной замок, женился, но супруга и дети не смогли изменить его. Лэрт хорошо постарался. За несколько лет король превратил умного мальчика в дикое животное. Бедной жене часто доставалось от роба, и только я могла успокоить разбушевавшегося брата. Когда бывший борец слышал мой голос, то падал на колени, прижимался лбом к полу и тихо выл, как раненое животное. Магии Вселенной хватало, чтобы на месяц успокоить роба, а потом все повторялось. Король старел и все меньше поводов находил, чтобы наказать меня. Но если находил, то был жесток, хотя даже пытки теперь не были столь продолжительными. Силы у Лэрда становилось меньше, и он все чаще требовал от меня лечения своего дряхлого тела. Я создавала иллюзию врачевания, но на самом деле не поправляла здоровье короля. Мысли не появлялось чужими руками убрать ненавистного убийцу, пока не произошло ужасное событие. Тогда моя ненависть вспыхнула с новой силой, и я решилась на предательство. Ни одна советница не желала так смерти своему королю, как я. Лэрт в этот раз был особенно жесток. Это была цена университета в столице и приглашение заграничных ученых. Мужской силой король больше не обладал, поэтому пытки становились изощренными. Я даже не помнила, когда они закончились и как в беспамятстве я вернулась домой. Где-то там далеко слышала, как звала меня Мари, но не смогла ей ответить. Думала, сейчас немного отдохну, совсем немного, и мы поговорим, сестра. Измученной душе и истерзанному телу требовалось время, но кожу на шее обожгло огнем. Король снова вызвал меня. Тихо застонала, шевелиться сил не было. Кулон нагревался все сильнее, и в нос ударил запах горелого мяса. А я не могла открыть глаза, что там говорить о перемещении. Неожиданно боль прекратилась, и я провалилась в спасительный сон. А когда очнулась, кулона на шее не было. Как молния в голове пронеслась мысль: «Мари! Неужели сестра нарушила правила советниц?» С бьющимся сердцем переместилась в храм и наблюдала из темного угла за происходящим. Сестра создала иллюзию и в моем образе спускалась по золотой лестнице. Обездвиженный Лэрт злился все сильнее. Вбежали монахи и опустились на колени. На миг подумала, оставить бы навсегда проклятого короля живой статуей. И тут Мари взмахнула рукой, и я услышала крик Лэрда. «Ну что ж, ты сама решила судьбу брата!» «Неужели столько лет страданий зря? Нельзя позволить сестре разрушить все, чего я так долго добивалась!» И я переместилась к ногам убийцы. «Прошу, мой король!» «Еще одна советница?» — удивился Лэрд. «Не для тебя!» — грубо прервала его Мари. «Лика, что это значит? Почему ты у ног этого ничтожества?» Я вся сжалась от ее слов, со стыдом склонила голову и закрыла глаза, когда услышала смех короля. «Хочешь, я расскажу тебе?» Мари разозлилась, и я подумала, что необходимо забрать у нее мой кулон, иначе наказание вселенной неминуемо настигнет сестру. «Мари, прошу, уйди!» «Лика, если тебе нужна помощь, давай я позову Сару Прааджан. Я справлюсь сама. Верни мой кулон и уходи!» Король вдруг рывком поднял меня и прижал к себе. «Это моя советница, и я могу делать с ней, что захочу. Лика решила так сама». «Это правда?» Иллюзия сестры исчезла, и теперь я видела ужас в зеленых глазах Мари. Ее светлые волосы растрепались, и девушка встревоженно смотрела, как Лэрт с восторгом сжимал мою шею, а я задыхалась. «Милая советница, ты можешь остаться. Тебе понравится», — вкрадчиво произнес король. «Мари», — мысленно умоляла я сестру, — «верни мне кулон». Сейчас не думала о себе и брате. Судьба Мари волновала меня больше всего. И когда в дорогих глазах мелькнуло удивление, а затем полубогиня исчезла, я поняла: наказание не избежать. Тут же ощутила, как будто кто-то потянул меня, словно в воронку. Лэрт озлобленно закричал, пытаясь удержать руками. Но силе вселенной бесполезно сопротивляться. Лучше расслабиться и позволить ей нести тебя. Я оказалась в зале суда. Впервые. Рядом со мной опускались другие полубогини, вставая по кругу, а в центре застыла фигурка моей сестры. Вселенная обездвижила девушку и позволила ей только слушать. Советница Мари нарушила два правила. Первое — сняла свой кулон. Второе — надела кулон другой советницы и переместилась к ее королю, произнес приятный женский голос. Я хотела крикнуть, что сестра всего лишь хотела мне помочь, но крик застрял внутри. Никому не позволялось говорить, когда вещала Вселенная. Сердце учащенно забилось, когда я услышала о наказании. Следующим королем советницы Мари будет король со сроком жизни не менее 500 лет. Если у вас такие претенденты, Сара Прааджан. Да, раздался голос старшей советницы. Тут же появилось несколько десятков экранов с изображениями демонов, вампиров, великанов, человекоподобных тварей с двумя головами. Я вздрогнула от омерзения, когда существо со змеиной головой разорвало на части какое-то животное. Наставнице разрешается выбрать для советницы Мари будущего короля, мягко молвил женский голос. Ее наставница лишена своего статуса, тихо произнесла Сара Прааджан. Причина? Поведение, неподобающее наставнице. Если бы Веста оставалась нашей советницей, то подобного бы и не случилось. Мари никогда бы не надела мой кулон. Я разозлилась на полубогиню, ревнивая разлучница. Я хотела бы вернуть свой статус. Неожиданно раздался голос Весты. Вы знаете, что последует потом? Поинтересовалась Вселенная. Да. Веста Аджан, тогда вы восстановлены в статусе наставницы. Сделайте свой выбор. С ужасом я ждала решения Весты. Если наставница попробует отомстить и выберет Мари одного из самых жутких королей, я никогда не прощу ее. Никогда. Это измерение Санелон. Король-демон Астарот. Все экраны погасли, и остался один, на котором огромный красный демон держал в руках большой меч и что-то яростно кричал. Я ахнула. Терпеть насильника в обличии человеческого короля не так страшно, как стать советницей демона. В глазах Мари отразился ужас. «Что же ты сделала, Веста? Ты была нашей наставницей, самой близкой полубогиней во Вселенной, и в итоге разрушила жизнь Мари. 200 лет моя милая сестра должна будет провести с демоном. Такая ненависть обрушилась на меня, что я уже не слышала, как Сара Прааджан говорила о наказании». Веста разделила судьбу подопечной. 100 лет для каждой полубогини. Мой взгляд неотрывно следил за сестрой. Я ждала, когда Вселенная позволит приблизиться к ней. Но неожиданно кулон появился на моей шее и засверкал зеленым сиянием. Лэрд снова вызывал к себе. И мне пришлось подчиниться. Я проснулась в полной темноте. Щелкнула пальцами, и в руках появилась свеча. Оглядела спальную и осторожно поднялась. Прислушалась к песне сверчка. В моем огромном замке в мире эльфов сверчков не было. Улыбнулась. Знакомые звуки успокаивали, и страх перед Кэдденом казался таким далеким и глупым. Зашла в кабинет. И зачем Аннет обставила так шикарно комнату? Тем более я практически здесь не бывала. Больше по душе мне была столовая и маленькая кухонька с камином. Затушила свечку, когда в окно прокралась луна. Жить в башне мне нравилось, и соседство ученого совсем не смущало. Но все же я слишком привыкла к свободе. А сейчас скучала без возможности посещать другие измерения и планеты. Накинула синий плащ и переместилась в лес. Ночные шорохи, крики животных совсем не пугали. Полная луна ярко, как днем, освещала открытые пространства. Мир спал, и лишь хищники да одна полубогиня блуждали по лесу. Я наслаждалась запахом свободы. Потом вспомнила о роднике и решила проверить, бьется ли еще ключ из земных недр. Всего лишь миг, и я в низине оврага, только с удивлением поняла, что не одна. Огромный черный волк пил из ручья. Почуяв незнакомый запах, хищник резко поднял голову и зарычал. «Неужели это и есть оборотень?» Думала я и с интересом разглядывала животное. Я читала о них, но встретила впервые. Волк, в свою очередь, не сводил с меня взгляда. Но стоило двинуться к оборотню навстречу, как хищник приготовился к прыжку, а я переместилась за мгновение до того, как бесшумно приземлился хищник на мое место. Тихо рассмеялась. «Может, откроешь свое лицо, оборотень?» Только волк пригнул голову и снова приготовился к нападению. А ведь Веста предупреждала меня. Эти оборотни, которых Вселенная сослала на Землю, ненавидели полубогинь. Некоторое время мы играли так в догонялки. Волк нападал, а я перемещалась. Но вскоре мне это надоело, и я обездвижила хищника. Он застыл в прыжке. Страшный, огромный оборотень. Зубы с мою руку. Разорвать пополам человека ему ничего не стоило. Но вот глаза не звериные. Нет, вертикальный зрачок имелся, только многолетняя мудрость во взгляде, а еще страх и ненависть выдавали его сущность. Я не слышала разговора людей об огромных волках в этом лесу. Значит, неожиданный гость случайно оказался здесь. Или нет? Если бы оборотень был не один, то его соплеменники давно окружили бы меня. Но, может, заблудившийся одиночка? Интересно. «Не любишь полубогинь?» — тихо сказала, заглядывая в темные глаза зверя, из которых рвалась наружу ненависть. «А ты не задумывался, что предназначение есть у каждого? И Вселенная не просто так послала на Землю оборотней. Ответа я не услышала, да и не нужен был он мне». Освободила хищника и переместилась к себе в спальную. Услышала только щелчок сомкнувшейся пасти, когда та схватила пустоту. Кэдден. Работать королевским телохранителем Кэддену нравилось, пока во дворце не появилась знахарка. Он ничего не мог с собой поделать и постоянно отвлекался на ее ненавязчивый цветочный аромат. Мужчина старался не обращать внимания на девушку, но глаза сами разыскивали тоненькую фигурку. И тогда наступало внутреннее какое-то умиротворение. Другая на ее месте пряталась бы от людских взоров или скрывала свои шрамы, а знахарка гордо несла голову, словно на лице не было ужасных рубцов. «Страшненькая, а фигура хорошая», — услышал Кэдден шепот одного из стражников. «Так подушку на лицо и вперед», — засмеялся другой. «Не поможет. У нее, говорят, вся правая сторона обезображена». «Но сиськи-то на месте!» Дальше Кэдден не стал слушать. Внутри поднялось непонятное раздражение. Возможно, из-за того, что завтра у него выходной и предстоит очередная скучная встреча с невестой. Госпожа Давина Линси, дочь одного из важных министров страны, пока была 15-летней девицей, и раз в неделю Кэдден уделял внимание будущей супруге. Он слушал бестолковое щебетание Давины и еле сдерживался, чтобы не зевать. но зато вечер и ночь проходили в бурных встречах с друзьями и заканчивались в постели с Беатрис. В общем, жилось хорошо и весело, если бы не знахарка. До сих пор телохранитель вспоминал жуткий страх в темных глазах. Стоило ему коснуться девушки, как она застывала, словно натянутая струна. Нетрудно заметить, что мужские прикосновения пугают Лику. Кто же причинил ей такое зло? Кэден вдруг хмыкнул. Он пытался наладить отношения с девушкой не для того, чтобы избавить ее от страха перед мужчинами. Происшествие на поляне беспокоило телохранителя. Король ни словом не обмолвился о жутком существе, и страшное доверие Грегора I к незнакомой знахарке настораживало. Кем она была? Туманный рассказ о ее прошлом ни о чем не говорил. Кэден отправил уже своего человека на восток, чтобы все выяснить о семье Макнейл. «Тихо, тихо!» — успокаивающе погладил телохранитель коня, удивляясь нервному состоянию четвероногого друга. Никогда прежде Дарка так себя не вел возле дома кузнеца. Словно почувствовал хищника. Кэден огляделся. Жилье Мюра располагалось за городом, недалеко от кромки леса. Мужчина втянул воздух, пытаясь понять, что же так напугало животное, и застыл, вдруг осознав, что у кузнеца находится гость, и непростой. Кэден был благодарен оборотням за силу, которая была в его крови, но встречаться с ними не особо любил. Каждый раз волки напоминали телохранителю о долге, что мужчина должен вернуть. Привязав Дарка в конюшне и подкинув ему сена, Кэден отправился к дому. Теперь понятно, почему Мюр так срочно вызвал его. Поднял ночью с постели и оторвал от Беатрис. Оборотень привез какие-то новости или прибыл напомнить, что время идет, а Кэден так и не достиг результата. Будто его предшественники достигли. К советнице короля невозможно подобраться, она слишком быстрая и умная. В доме кузнеца было темно, и лишь на кухне горела одинокая свеча, да угли тлели в камине. За дубовым столом сидели двое огромных мужчин. Один из них лысый, с полными губами, неторопливо пил домашнее вино. Другой с бешеной скоростью поглощал жареное мясо. Он сидел спиной к двери и резко обернулся, как только Кэден вошел. Янтарные глаза опасно блеснули в полумраке. Оборотень вытер рукавом рубашки жирный рот и кивнул телохранителю. «Приветствую тебя, Кэден, сын Кирка Макре!» «Доброй ночи», — отозвался Кэден, разглядывая незнакомца. Длинные черные волосы неряшливой волной спадали на мощные плечи. Узкое лицо, заросшее многодневной щетиной, и хитрые темные глаза. Даже одежда кузнеца не могла перебить волчий запах. «Лайн!» — коротко бросил оборотень и продолжал жадно есть мясо. Мюр поднялся, чтобы взять еще одну кружку. Плеснул вино и протянул телохранителю. «Свежая!» — громовым голосом произнес кузнец. «Снимал вот пробу. А тут Лайн пожаловал». «Испугнул двух девиц!» — хмыкнул оборотень. «Нагнал страху своим воем!» — грустно молвил Мюр. И, вздохнув, сделал большой глоток. Кэден молчал и ждал, когда неожиданный гость потребует от него отчета, и тот не заставил себя долго ждать. «Есть ли сдвиги в твоей задаче, Кэден?» «Нет», — хмуро ответил телохранитель. «И почему я не удивлен?» Приподнял брови Лайн. Оборотень откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «А может, ты забыл о своем долге, и вместо того, чтобы стараться выполнить поручение короля, продолжаешь трахать фрейлин?» «Я не трахаю фрейлин», — мрачно процедил Кэден. Лайн усмехнулся, быстро поднялся и подошел к окну. Мюр показал глазами. «Терпи, брат». А телохранителю надоело терпеть. Хотелось послать все к чертям и крикнуть высокомерному оборотню. «Я не просил вас о силе в крови и ничего вам не должен». «Я принес вам важные новости». Гость повернулся к двум мужчинам. Усмешка исчезла, и только деловой тон. «Наконец-то мы узнали тайну, советниц». «Теперь не подведи, Кэдан. Надежда только на тебя». Телохранитель слушал оборотня и все больше хмурился. Когда Лайн закончил, он сразу спросил. «И как я должен сорвать кулон советницы, если Анетта не допускает к себе ни на шаг?» «Думай и не забывай, что под плащом находится не высшее существо, а всего лишь девушка, и даже не бессмертная», — развел руками гость. «Кстати, по дороге сюда я встретил полубогиню, и это была не советница Грегора». «Что ж ты не поймал бессмертную девушку?» — подел оборотня Кэдан. Лайн вдруг разозлился, лицо его покрылось красными пятнами. «Это твоя задача, а не моя!» — рявкнул мужчина. «Странно, что вообще здесь делает советница без кулона короля? И при этом даже не прячет лицо!» «И какая она?» — встрепенулся Мюр. «Неземной красоты? И грудь третьего, нет, четвертого размера!» «Ничего примечательного в ней не было. Рыжая, в синем плаще и все». Лайн отошел от окна и потянулся. «Я спать. Потом обсудим план действий. Вселенная наградила полубогинь интуитивно чувствовать опасность. Надо придумать, как отвлечь советницу, чтобы снять кулон». Кэдан проводил Лайна взглядом и тихо произнес. «Я все чаще жалею о силе оборотня. Почему именно я должен отдавать долг?» Телохранитель со злостью поставил кружку на стол, красное вино расплескалось. «Потому что ты младший сын», — тихо произнес Мюр. «Старшие следят за кланом, младшие отдают долг. Так повелось давно, еще когда нас не было. Возвращайся домой. «В объятия, Беатрис!» Кузнец ближе нагнулся к Эдену и прошептал. «Ты же знаешь, они долго здесь не задерживаются. Пару дней, и мы вздохнем свободно до следующего года. Что, по-твоему, здесь делает еще одна советница?» Задумчиво спросил телохранитель. Мужчина знал только одну красивую рыжую девушку в синем плаще. Но у нее вся правая сторона лица была в шрамах. Это не могла быть знахарка. «А кто их знает?» — пожал плечами Мюр. «У Вселенной свои тайны, и нам они неведомы». Назад телохранитель ехал медленно. Не торопился к любовнице. Думал о последнем разговоре с оборотнем. Так просто на словах. Протяни руку и сорви кулон. А как это сделать, если Анет быстра и непредсказуема? Остается согласиться с кузнецом и подождать, пока проклятущий оборотень не уберется. Но они ошиблись. Лайн остался и потребовал устроить его на службу. В должности телохранителя ему было отказано, но оборотню предложили место в гарнизоне на границе. «Если покажешь себя, то через 3 года вернешься в столицу, и тогда король решит, брать тебя в телохранители или нет», — объявил начальник службы безопасности. Кэдан по-своему злорадствовал внутри и надеялся, что Лайн откажется, но тот согласился. «Для бессмертного 3 года пролетят как мгновение», — сказал на прощание оборотень. «Я вернусь, а твоя задача, Кэдан, пытаться хоть что-то сделать. Придумай в конце концов план, «В твоих венах бежит кровь великого народа. Пора уже оправдать дар предков». Наконец-то Лайн уехал, и Кэден с кузнецом вздохнули свободно. Можно было дальше наслаждаться жизнью. Тем более король устроил праздник в честь супруги. Ее величество ждала ребенка, и срок перевалил за 3 месяца. Теперь никто не смеялся над знахаркой. Наоборот, слуги, охрана, да вся челядь в замке пыталась ей угодить. Аристократия затаилась. Все словно притихли в ожидании, а Лика продолжала гордо нести голову, и порой Кэдан замечал в темных глазах усмешку. Она словно знала, что будет дальше, что все королевство преклонит перед ней колени. Телохранитель настолько привык видеть девушку во дворце, иногда вести с Ликой короткие беседы, что разочарованно вздыхал, когда не видел знахарку в окружении королевы. Свое внимание Кэдан объяснял благодарностью за спасение, а никак не притягательным ароматом Лики и ее завораживающими темными глазами. Он перестал замечать шрамы знахарки. Правду говоря, старики, к уродству привыкаешь, как и к красоте. Ровно через 9 месяцев королева Элис произвела на свет сына. Знахарка лично присутствовала на родах, и после шептались во дворце о том, как Лика выгнала всех помощниц, когда у ее величества открылось сильное кровотечение. Бедная королева почти сутки мучилась схватками и тихо постановала. Силы оставили бедняжку, а дитя не торопилось облегчить матери страдания. Что там произошло за закрытыми дверями, никто не знал. Но все застыли и ожидали чуда от знахарки. Поэтому, когда усталая Лика вышла и попросила позвать Грегора, фрейлины и слуги застыли с немым вопросом в глазах. Девушка улыбнулась и молвила: «Все хорошо. Королева родила мальчика». Статус знахарки мгновенно взлетел. Теперь ее величество постоянно требовало присутствия Лики. Элис доверяла ей не только свое здоровье, но и жизнь младенца. Король сдержал слово и осыпал девушку золотом. Теперь знахарка могла купить себе дом в городе. Но она не торопилась покидать башню, и все чаще Кэдан ловил в ее темных глазах грусть. Девушку совсем не радовало королевское внимание. Любая другая на месте знахарки возгордилась бы и, возможно, перестала бы общаться с телохранителем. Но Лика оставалась все такой же вежливой, немного замкнутой. Никто не замечал в ней особых перемен. Девушка продолжала помогать всем, кто к ней обращался за помощью. Время шло, страна продолжала процветать, наследный принц подрастал и радовал всех вокруг. Окружение королевы шепталось о раздумьях Элис о втором ребенке. Но все это померкло, когда Лика сменила скромное платье на шелка. Кэдден навсегда запомнил момент, когда впервые увидел знахарку в дорогом наряде. Статью и гордым поворотом головы она совсем не уступала королеве. Каждое ее движение, даже самое обычное, было наполнено изяществом и природной грацией. Телохранитель поймал себя на мысли, что любуется знахаркой и не обращает внимания на шрамы. Она вся как будто светилась изнутри. Слуги кланялись в пол и каждый раз старались угодить Лике. Аристократия, заискивающая, просила девушку помочь их здоровью, но знахарка словно угадывала, кому действительно нужна была помощь, а кто всего лишь хотел через нее попасть на прием к королеве. Лика умела обходить интриги и порой очень жестоко ставила на место лжецов. Скоро всем стало понятно, лучше промолчать, чем наврать знахарке. Вот и сейчас телохранитель не мог оторвать от Лики взгляда, хотя должен был смотреть на свою невесту, которую отец представлял королевской чете. Для девушки это был первый бал. Прошло 3 года, Давине только что исполнилось 18 лет. Очаровательный румянец заливал нежную кожу щек, а черные ресницы скромно опускались, пряча небесного цвета глаза. Светлые волосы служанка уложила в замысловатую прическу, и лишь розовое платье из дорогой ткани отличалось простотой. Дебютанткам не пристало надевать слишком вычурные наряды. Давину господин Линси подвел к телохранителю, уступая место другим. Пришлось Кэдену приветственно улыбнуться. Глаза невесты горели в предвкушении первого бала, а мужчина с тоской подумал, что придется до утра терпеть танцы. Неожиданно почувствовал чей-то взгляд и резко взглянул в ту сторону. Лика отвернулась, но на ее губах мелькнула усмешка. «А это и есть знаменитая знахарка», — зашептала Давина Кэдену в ухо. «А где же шрамы? Она очень красивая! Ой!» Невеста вскрикнула, когда Лика повернулась к фрейлине, и девушки принялись тихо о чем-то разговаривать. Обезображенная правая сторона лица теперь бросалась в глаза. «Как же мне будет завидовать Айли, когда я буду ей рассказывать о бале, короле и королеве, а еще о знахарке и ее шрамах? Ведь ей еще 17 лет!» Кэдден больше не слушал невесту. Его взгляд скользил по лицу Лики, и на мгновение их глаза встретились. Мир замер. Не было вокруг фрейлин, министров, докучливой Давины, только она, знахарка. Сердце волнительно забилось в груди. Мужчина неожиданно для себя вдруг понял, что готов вечно так стоять, смотреть в темные глаза и испытывать безмерное счастье. Но волшебство исчезло, как только Лика неожиданно вздрогнула и отвела взгляд. Телохранитель нахмурился. Рядом с девушкой стоял Лайн и держал знахарку за руку. Она застыла с дежурной улыбкой на губах. Когда оборотень вернулся? Желание увести подальше от Лики наглеца тут же вспыхнуло в груди, а предчувствие беды схватило за горло. Ярость и неожиданная злость на оборотня распирали грудную клетку. Но тут к ним подошел Ирвинг и увел Лику танцевать. Янтарные глаза Лайна недобро прищурились. Но тут мужчина заметил Кэдена и направился к телохранителю.